Иногда Сэму кажется, что его брат не выбрался. Что тот выход из чистилища, который показал Бенни, был какой-то жуткой обманкой, злой насмешкой создателя или ловушкой, вероломно устроенной втершимся в доверие вампирам. Нечисти ведь нельзя верить, верно? Иногда Сэму кажется, что портал не выпустил душу Дина, что вернулась лишь оболочка, тело, пустой сосуд. Таким его самого вытащили когда-то из клетки. Один не выбрался. Иногда Сэму кажется, что его брат забрал чистилище с собой, что, проходя сквозь портал, Дин вынес в своем теле не только Бенни, что чистилище существует теперь не где-то между мирами. Сэм так и не попытался узнать, где именно. А здесь и сейчас, в Дине, в его голове. Что брат продолжает сражаться с нечистью, теперь уже внутри себя самого. Сэм не знает, какой из этих вариантов предпочтительнее. Он вообще не знает, что делать дальше. И все, что ему остается, просто следовать вслепую за братом, который гонит импалу штата в штат, ненадолго останавливаясь только ради охоты. Следовать за Дином – пожалуй, единственное, что у Сэма получается на отлично. В ожидании Дина Сэм ковыряет ногтем царапину на пластике стола в дешевой придорожной забегаловке. Когда-то давно этот стол определенно был белым. Впрочем, сейчас уже сложно точно сказать. Цвет затерся, выгорел, перемешался с въевшейся грязью. Сэму кажется, что с его памятью произошло нечто подобное. Сколько их было, этих закусочных, на памяти Сэма? Одинаковых пластиковых забегаловок, где продают такой же пластиковый на вкус кофе. Уже и не сосчитать. Они сливаются в серую полосу, размазываются по памяти, словно прогорклое масло по зачерствелому хлебу. Сэму всегда хотелось настоящего, нормального, здорового, здоровой еды, здоровой жизни, здоровых отношений. Но когда последняя попытка с треском провалилась, он понял, что здоровое – это не про них, не про него. Что его – это отравленное, больное, ненормальное. Понял и, наверное, смирился. Дин возвращается с туалета быстрым уверенным шагом. Сэм замечает, что он даже не удосужился намочить руки для правдоподобности. В груди неприятно тянет. «Поехали», — говорит Дин. «Есть дело». «Что?» — Сэм хмурится, раздраженно возит по столешнице стаканчиком с кофе. «Куда? Нам даже заказ еще не принесли». «Лаплас, штат Луизиана». Возьмем с собой, в дороге поедим. Бенни. От этого имени во рту горько, и Сэм точно знает, что дело не в кофе. Ну, конечно. Он трясет головой и опускает взгляд. Он сам не понимает, что его губы кривятся, пока их не начинает сводить. «Я никуда не поеду, пока не поем», — наконец произносит он. «Я задолбался питаться на бегу чипсами и шоколадками». «Ну да», фыркает Дин. «Ты же тут здоровый образ жизни вел весь этот год. Люди гибнут, Сэм, пока мы просиживаем штаны в кафешках и тщательно пережевываем пищу». Он произносит «мы», но Сэму явственно слышится «ты». «Ты бросил охоту. Ты бросил Кевина. Ты бросил меня». Кажется, все их общение после возвращения Дина сводится к упрекам, к бесконечным «ты» и «не», словно хлестким ударом по болевым точкам. Сэм не сопротивляется, не пытается блокировать. Точнее, он пытался поначалу, да, но быстро сдался. Дин во всем прав. Возразить Сэму нечего. Это становится чем-то вроде одностороннего спарринга. Брат отлично знает все его слабые места – знает, как правильно ударить, чтобы было больнее, и бьет, не жалея. Наверное, после чистилища он не может иначе. Наверное, по инерции он продолжает драться, видя кругом врагов. А Сэм уже не может ни атаковать, ни защищаться. Зачем, если он действительно виноват? Он облажался во всем, что пытался сделать. Он не герой и не спаситель мира. И для нормальной жизни тоже оказался негоден. Он даже не знал толком, с чего начать ее, эту жизнь, которой у него никогда не было. И в результате сбил собаку. Какой нормальный человек начинает с этого новую жизнь? Похоже, даже к переменам он приходит через боль других. И все же он не знает, насколько еще его хватит. Сколько еще он продержится под градом упреков и ударов брата. «Хватит, Тин», – тихо говорит он. «Я тебя прошу, хватит». Сэму кажется, что Дин сейчас развернется и уйдет, решительно, не оглядываясь, хлопнув стеклянной дверью закусочной. Сядет в импалу, заведет мотор и уедет. Без него. Действительно, а зачем ему тот, на кого нельзя положиться? Наверное, только одного Сэм боится больше, чем ухода брата. Того, что он пойдет к Бенни. Но Дин замолкает, облизывает обветренные губы, переступает с ноги на ногу и в конце концов садится напротив. Когда Сэму приносят заказ, он ест, не чувствуя вкуса. На языке держится стойкий привкус пластмассы. В импале тесно. Не то чтобы Сэм не привык, что не может выпрямить ноги или еще что-то в этом роде. Нет. Просто теперь Дин возит с собой пассажира, занимающего все пространство между ними, вытесняющего Сэма с сидения, прижимающего его к дверце. Отчуждение – их новый попутчик. Молчание кажется осязаемым. Сэм уже скучает по тем временам, когда цепелины крутились без остановки, пока не набивали оскомину. Когда Дин мог часами разглагольствовать о разнице в звучании Black Sabbath с Оззи и без него, подкрепляя слова примерами. Теперь Дин не включает в импале музыку. Даже вычитав в интернете про смерть Джона Лорда, он не начал гонять по кругу любимые альбомы Deep Purple, как это было, когда умер Дио. Сэма тогда тошнило от его песен, но он молчал. Сейчас он много готов отдать, чтобы в 1001 раз услышать «Die, die, my darling». Теперь Дин предпочитает тишину. Сэм не знает, что происходит в голове его брата, но потому, как тот реагирует на малейший шорох, как едва ли не ушами придет, прислушиваясь, он понимает. Дин ждет нападения. Будто он сам не до конца еще верит в то, что выбрался. Не верит, ждет атаки сзади и не может позволить Сэму прикрывать спину. И это вдвойне тяжело. Сэм не знает, что делать, чтобы дать понять Дину. Все закончилось. Он в безопасности, он выбрался. И как вернуть его доверие, он тоже не знает. Да и как объяснить все то, что чувствовал Сэм, оставшись один на один с произошедшим? Бобби умер, Касс пропал, даже Кроули не выходил на связь. Если Сэм был оружием, то Дин рукой — это оружие направляющий. Идти за братом след в след, прикрывать ему спину — вот что получалось у Сэма лучше всего. Он всю жизнь брел, словно слепой. Один был его ориентиром, его поводырем. Без него Сэм сбивался с пути, начинал плутать по тьмах и делать ошибки. В прошлый раз попытка действовать самостоятельно обернулась зависимостью от демонской крови, а в итоге – освобождением Люцифера и апокалипсисом. Больше Сэм не имел права на такую ошибку. Остановиться, чтобы не сделать еще хуже, не причинить вреда больше, чем он уже причинил – это представлялось единственно правильным, единственно возможным выходом. Как объяснить все это брату, Сэм не знает. Дин вообще словно не слышит его, продираясь через ад, который видит он один, позабыв, что чистилище осталось позади. Ровно нить горизонта разрезает пустынное шоссе номер 55. Солнце висит в зените, бьет в стекла шальными бликами. Сэм неловко дергает ворот рубашки, прикрывает глаза. Ему тесно в машине, душно, и на языке стоит неистребимый привкус дрянного кофе из забегаловки. Чтобы хоть как-то отвлечься, он думает об их новом деле, который подкинул Бенни. Не о самом Бенни, нет. Мысли о нем Сэм старательно избегает. Более того, он их боится. Боится, что в итоге выскользнет однажды из номера, пока Дин будет в душе. Убивать. Раскаявшийся вампир, сдающий своих сородичей гнездо за гнездом, это, наверное, могло бы лечь в основу сюжета для нового голливудского блокбастера. Сэм спрашивает себя, почему именно Луизиана, самый кишащий вампирами штат, чаще других штатов фигурирует в кинематографе. Что это, мода, введенная Энн Райс? Или колониальная архитектура тому способствует? А может, им следует наведаться как-нибудь в Голливуд с мачете и кровью мертвеца? Молчание в машине становится совсем неуютным. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Сэм открывает глаза, осторожно косится на брата. Тот нервно кусает губу, напряженно вглядываясь вперед в узкую проселочную дорогу, в которую почему-то перешло шоссе. Сэм пытается высмотреть мост, широко шагающий бетонными сваями через непроходимое болото Манчак. Но под колеса вместо хлюпкой луизианской почвы теперь стелится поросшая жухлой выцветшей травой степь, тянущаяся, сколько хватает взгляда. Сжав губы в тонкую линию, Дин смотрит на петляющую в траве дорогу, постепенно переходящую в неглубокую колею, оставленную непонятно когда последний раз проезжавшим здесь транспортом. Сэм уже открывает рот, чтобы спросить, где они, но снова бросает взгляд на Дина и понимает, что происходящее нравится брату не больше, чем ему самому. Когда на горизонте показываются крыши, Сэм вздыхает с облегчением. Там, где есть жилье, есть и люди, которые могут объяснить, какого черта тут происходит. Конечно, это с трудом можно назвать поселком. Несколько бревенчатых домиков, выстроившихся по обеим сторонам дороги. Такие обычно строят, когда ведутся временные работы. Дин останавливается у первой хижины, глушит мотор, и тогда по ушам бьет тишина, ватная, обволакивающая, словно они оглохли от взрыва. Хочется затаить дыхание и замереть. Кажется, любой звук здесь, как брошенный в воду камень. «Ладно», — говорит Дин, и Сэм понимает. Брат произносит это только для того, чтобы разогнать неприятную тишину. «Давай поищем кого-нибудь». Они выходят из импалы, инстинктивно стараясь производить как можно меньше шума. Шорох одежды, скрип сидений, хлопанье дверей – все это неприятно царапает слух, заставляет втягивать голову в плечи. Они направляются к ближайшей хижине. Сухая трава шелестит под ногами, и звук этот кажется чуждым, неуместным в застывшем воздухе. Дин идет впереди, как обычно. И Сэм снова видит то, что брат притащил с собой из чистилища. Свою новую манеру двигаться. Осторожно, плавно, перетекая шага в шаг, чуть согнув ноги в коленях. Взведенный курок, сжатая пружина. И взгляд его новый, через плечо, будто он ожидает нападения сзади. Сэму горько от этого. Дин словно не верит, что он может прикрыть ему спину. Хотя, конечно, еще бы он верил. Сэм знает, что он виноват. Так сильно виноват, что едва ли когда-либо сможет вымолить у брата прощения. Дин поднимается по лестнице к двери. Вторая снизу ступенька скрипит под его весом. Звук режет уши и заставляет Сэма вздрогнуть. «Твою мать!» — ругается Дин вполголоса. Перешагнув через шаткую ступеньку, Сэм встает на крыльце рядом с братом. Дин стучит. Осторожно барабанит в дверь костяшками пальцев. Но Сэм все равно морщится от слишком громкого, неуместного в залепившей уши тишине звука. Они ждут шагов. Может, ругань прямо с порога. В таких местах чужаков не жалуют. Но безмолвие, потревоженное стуком, вновь смыкается над головами, как стоячие воды озера. «Эй!» — зовет Дин и пытается заглянуть в окно. «Есть кто-нибудь?» Ответа нет. Дин стучит еще раз, кулаком, заглядывает в окно, пытаясь в зазор между шторами рассмотреть помещение. Сэм не знает, удается ли ему это. Сам он видит только подоконник и кусок дощатого пола. Скорее всего, нет, потому что Дин оглядывается на него и, дернув плечом, поворачивает ручку. Дверь открывается легко и почти бесшумно. Оглянувшись на брата еще раз, Дин снова пожимает плечами и делает шаг внутрь. «Эй, есть здесь кто?» – зовет он. Сэм входит за ним и понимает, что ответа они не получат. Здесь некому отвечать. Почему-то это не удивляет. Дом небольшой, всего в одну комнату. Сэм обходит ее, думая, что эта хижина очень напоминает ту, что принадлежала Руфусу. Наверное, они все похожи одно на другое, эти жилища неприхотливых холостяков, выстроенные в глуши. Грубая, большей частью самодельная мебель, потертый диван, в раковине грязная посуда, на немногочисленных полках пыль вместо сувениров. Дом выглядит не слишком ухоженным, но и не кажется брошенным, будто живший здесь человек только что вышел. «Смотри!» Дин возникает у него за спиной, держа тарелку с недоеденным вишневым пирогом. Сэм морщится. «Только не говори, что собираешься это есть!» Дин – дочь из стилища. Обязательно фыркнул бы придурок. Сэм и сам не совсем осознает, что ждет именно такой реакции. Но брат пропускает замечание мимо ушей и продолжает свою мысль. «Пирог не пахнет. От слова совсем. Как пластмасса». Он ковыряет пирог вилкой. Свежее на вид тесто легко крошится. Выглядит аппетитно, но у Сэма почему-то тошнота подкатывает к горлу. «И здесь должно быть полно насекомых», — продолжает Дин, ставя тарелку на стол. «Ясно же, что поселок жилой». На самом деле Сэму ни черта не ясно. И от этого места бегут по спине мурашки, и волосы шевелятся на затылке. Хочется убраться поскорее. Но они, тем не менее, проходят поселок насквозь, от одного дома к другому, надеясь отыскать жителей. Солнце, выжженное полуднем до белого цвета, делает пейзаж плоским, чуждым, похожим на пересвеченную фотографию. Тишина здесь кажется неприятной паутиной, липнущей к коже. Хижины стоят вдоль дороги, сверкая на солнце оконными стеклами, замурованные в прозрачном воздухе, как в янтаре. Их двери не заперты, но внутри никого. Бутылка недопитого пива у дивана, разложенные карты на столе, надкушенный сэндвич. Плесени нет, насекомых нет, запахов нет. Кажется, что люди вышли всего минуту назад и растворились в воздухе. Осталась лишь тишина. Кромешная, тяжкая. Пока они идут, Сэм буравит взглядом в спину брата. Напряжение проступает даже сквозь куртку. Еще немного, и Дин обзаведется лишней парой глаз на затылке. Сэм мысленно фыркает и едва не врезается в неожиданно остановившегося Дина. Здесь поселок заканчивается. Дальше дорога убегает к горизонту, почти теряясь в невысокой траве. Сэм чувствует облегчение, когда Дин говорит, что нужно ехать дальше. Солнце, раздувшееся, похожее на готовый лопнуть волдырь, почти касается своим краем горизонта, разжигая пожар в стеклах хижин. Поселок, в который приводит их дорога, неотличим от предыдущего. Но не это кажется странным. В конце концов, сколько их таких, одинаково безликих, временно строится для рабочих? Сэм задается вопросом, что могли делать живущие в поселении люди посреди бескрайней, выжженной солнцем степи, где не видно ни рудника, ни следов строительства. Но узнать это лучше у жителей, а значит, сначала их надо найти. Скрипит вторая снизу ступенька, когда они поднимаются на крыльцо. Звук напоминает стон. Он такой громкий, что кажется острым и словно лезвием проходится по коже. Когда на стук никто не отзывается, Сэм начинает подозревать. Этот поселок так же пуст, как и предыдущий. Проверять это никому из них не хочется. От безмолвных домишек веет жутью, ползущей по позвоночнику колкими мурашками. Когда беспрестанно колестишь по стране, рано или поздно натыкаешься на города-призраки. Карта штатов пестрит такими поселениями, выросшими вокруг рудников в период золотой лихорадки и вместе с ней и умершими. Оставленными разлагаться трупами, они были раскиданы по Америке, постепенно обрастая легендами. Но ни один из них не напоминает ни этот поселок, ни предыдущий. Эти скорее похожи на разрытые могилы, из которых вынули мертвецов. «Круатон?» – спрашивает Сэм больше себя, чем брата. Дин не отвечает. Он молча опирается на перила крыльца, высматривая движение в окнах домиков. Поселок выглядит безлюдным и тихим, но Сэм по опыту знает, что может таить в себе кажущаяся безопасность. И все же, когда Дин говорит «поехали», Сэм уже знает, что он ответит. «Нам лучше переночевать здесь», — возражает Сэм. «Скоро сядет солнце. Пока светло, надо поискать людей и расспросить их насчет дороги. Мы можем вообще больше не найти поселений, а в темноте только сильнее заблудимся». Сэм прикусывает язык, ожидая возмущенное «Мы не заблудились». Ему самому это предположение кажется почти кощунственным. Дин за рулем столько лет, что где-то в подсознании Сэма прочно укоренилась детская уверенность. Старший брат чуть ли не наизусть знает карту дорог, все съезды и перекрестки. Но Дин пропускает слова мимо ушей. Его внимание отвлечено на другое. «Ты как хочешь, а я туда не пойду», — фыркает он. «Посплю в машине». Сэм пожимает плечами. Он понимает, что Дин просто не хочет находиться с ним в одной комнате. Не нужно большой наблюдательности, чтобы заметить, как брат избегает оставаться наедине. Сэм принимает это как данность, как многое из того, что появилось в поведении Дина после чистилища, просто потому, что иначе он спросит себя «почему?». И ответ он знает. Ему не понравится. Иногда Сэм думает, так ли чувствовал себя Дин рядом с ним, вернувшимся из клетки. После всего, что брату пришлось пережить по его, Сэма, вине, не сетовать на ставший невыносимым характер Дина и молча сносить его упреки – самое меньшее, что он может сделать. Сэм уже не рад, что затеял спор. Ему не по себе от безмолвного поселка, уставившегося на них пустыми глазницами окон, но пойти на попятные не позволяет упрямство. «В хижине хотя бы есть диван», — говорит себе Сэм, — «а значит, можно вытянуться почти во весь рост». Дин теперь редко делает остановки в мотелях, предпочитая ночевать в Импале. «Чтобы не терять времени», — объясняет он, — «хотя, может, и сам не видит или не хочет видеть настоящие причины». Заново привыкая спать на заднем сидении, Сэм упорно гонит воспоминания о том, как спали они раньше, вдвоем, влипнув друг в друга телами. Вместо этого он старается думать, что скучает по кроватям в номерах, расшатанных и ужасно скрипучих, но зато не заставляющих мышцы ныть поутру от скрюченной позы. «Я просто привык к хорошим условиям, пока Дина не было», – мысленно повторяет Сэм. «Лгать себе он умеет не хуже брата». Сон не идет. Сколько Сэм так лежит, он не знает. Может, положил голову на подлокотник всего минуту назад. А может, сам не заметил, как провалялся целые сутки. Время здесь ощущается как-то иначе, будто секунды завязли в стоячем воздухе, запутались в траве, прилипли к стенам покинутых домиков, к мебели, не сдвинуть. Сэм спускает ноги с дивана, приглаживает волосы, замечая, что полыхающий в окнах пожар заката уже затухает. Он тянется за мобильником, чтобы узнать время, но тот отвечает темным экраном. Батарея оказывается разряжена. И Сэм понимает вдруг, чего еще нет в этом поселке. Часов. Тишина не нарушается навязчивым тиканьем, не занимают места на полках и столах будильники и не блестят циферблатом, ловя лучи солнца на настенные часы. Ничего этого здесь просто нет. Когда Сэм выходит из домика, Дин сидит на капоте, устремив взгляд на дорогу. Ни разу после возвращения из чистилища Сэм не видел своего брата спящим. И это так похоже на его собственное спасение из клетки, что Сэм временами ловит себя на желание позвать Касса для ангельской диагностики на наличие души. Вот только Касс из чистилища не выбрался. Некого звать на помощь. «Выдрыхся?» – бросает Дин. «Быстро же ты!» «Не смог уснуть», – отвечает Сэм. «Который час?» «Да, если б я знал. Мобильник сдох». «И твой?» Почему-то это не удивляет. Сэм проверяет лэптоп, хотя уже знает, чего ожидать. Тот предсказуемо не отзывается. «Поехали отсюда», — просит Сэм. «У меня мурашки от этого места». Дорога прячется в траве, путается сгибами, да и не дорога даже. Едва заметная колея, след давно проехавшей тут машины. Когда они въезжают в третье селение, воздух густеет душными сумерками, становясь непроницаемым, темным и вязким, как вересковый мед. Вторая снизу ступенька, ближайшего к краю домика, уже привычно скрипит под ногами, и также привычно оказывается открытая дверь и пустующая комната. «Да что за чертовщина здесь творится?» не выдерживает Дин. «Кому пришло в голову строить три одинаковых поселка и не заселяться в них?» Сэм обводит внимательным взглядом хижину, отыскивая в памяти отличия. Обстановка кажется не просто похожей. Она кажется идентичной вплоть до мельчайших деталей. Царапина, вероятно, от ножа, на полированной поверхности стола. Рядом криво стоящий стул, тарелка с недоеденным пирогом. Все это он видел уже в предыдущем поселке и в самом первом, но упорно не хотел замечать сходство. Будто сознание пыталось обезопасить себя от надвигающегося безумия. У ножки дивана лежит клочок бумаги. Сэм подходит и наклоняется поднять, надеясь найти в нем доказательство, что они еще не сошли с ума, и разочарованно сминает в ладони. Это просто чек из закусочной. Должно быть, выпал, когда он доставал телефон. Спину продирает морозом. Он не подходил к дивану, и телефон вынимал не в этом доме, а в другом, похожем на него до мельчайших подробностей. Доме, который остался далеко позади. Или нет? Сэм разворачивает скомканный чек, пробегается взглядом по четко пропечатанным строчкам. Закусочная у Боба. Гамбургер, салат с куриной грудкой, 2 кофе. Счастливого пути. Он хорошо помнит, как они молча, стараясь не смотреть друг на друга, ели. Дин свой гамбургер, неаккуратно откусывая огромные куски. И сам Сэм, без аппетита, из чистого упрямства, ковыряя вилкой неровно нарезанные кусочки курицы в салате. Помнит вкус отдающего пластмассы кофе и вывеску, криво отражавшуюся в капоте импалы. Он тоже помнит. Закусочная у Боба. Они ели там утром, до того, как поехать в Лаплас. От озноба все еще кажется, будто призрак проходится по телу бесплотными ладонями. Инстинктивно хочется схватиться за железо. Сэм знает каждую вещь здесь. Знает, что в третьем с краю домике на столе стоит тарелка с недоеденными бобами, а дверца шкафчика с посудой открыта. Знает, что в хижине с синей дверью на кровати лоскутное одеяло, постеленное чуть криво. Знает, что там, где кончаются дома, начинается плохо просматривающаяся в траве дорога, которая ведет в точно такое же селение, потому что они из него и не уезжали. «Это не три одинаковых поселка, Дин!» Сэм проговаривает это медленно, сам еще не до конца веря в то, что собирается сказать. «Это один и тот же поселок!» «Сэм, ты не перегрелся? Мы уехали из того поселка много часов назад!» «Мы вернулись в него!» «Мы не возвращались! Мы все время ехали прямо!» «Вот это?» – он показывает Дину листок. «Чек из закусочной, в которой мы последний раз ели. Он лежал здесь до того, как мы сюда пришли». Дина опасливо косится на него. «Что ты хочешь сказать?» «Я понял, что происходит, Дин. Это лента Мёбиуса. Ее еще называют магическим кольцом Кэрролла из-за его Алисы в Зазеркалье. Односторонняя поверхность. Если взять полоску бумаги и один ее край повернуть вокруг оси, а потом соединить края, то получится кольцо, у которого нет внешней и внутренней стороны. Смотри, вот так». Сэм перекручивает чек и соединяет края в кольцо. «Видишь? Есть сторона, на которой что-то написано, и есть чистая. Но ни одна из них не является внешней или внутренней». Дин задумчиво потирает переносицу. «То есть мы как бы в сказке?» «Нет, конечно. Кэрролл был преподавателем математики. Его Алиса, по сути, сборник математических и физических парадоксов. Там был эпизод, ну, в какую бы сторону Алиса ни шла, она все равно выходила к домику. Так же, как и мы, понимаешь? Наверное, мы прокололи кольцо, когда свернули в болото Манчак». «Откуда ты столько знаешь про этого Кэрролла?» «В Стэнфорде? А, ну да», — обрывает его Дин. «Стэнфорд». Сэм мысленно стонет, ожидая очередной порции упреков. Но Дин вместо этого молча разворачивается и выходит. Сэм догоняет его у импалы. «Садись в машину», — коротко приказывает Дин. «Дин!» «Садись в машину, я сказал», — с нажимом повторяет брат. Слова тяжелые, словно булыжники с острыми гранями. Сэм опускает голову, подыскивая ответ, но только улыбается горько и чутко качает головой. Он не знает, какие подобрать слова. Они все кажутся пустой шелухой, потому что Дин не желает его слышать. Сдавшись, Сэм садится в машину и, не удержавшись, громко хлопает дверью. Дин не реагирует на его мальчишескую выходку. Вдавливает в пол педаль газа, заставляя импалу сорваться с места. Мелькают за окном дома, пугающими декорациями кем-то расставленные вдоль дороги в ожидании своих актеров. Все ближе последняя хижина, за которой вновь потянется унылая степь. Но Дин вдруг резко жмет на тормоза. Сэма, так и не успевшего пристегнуться, швыряет вперед. Он едва успевает защитить руками лицо от удара. «Какого черта, Дин?» – кричит он, потирая ушибленное предплечье. Но Дин не отвечает. Он уже выскакивает из импалы и замирает, вглядываясь вдаль. Горизонт подернут сумеречной дымкой, в которой гаснут последние лучи солнца. Наползающая на селение ночь размывает убегающую вдаль степь, растекается по ней, масляно поблескивая водной гладью в свете восходящей полной луны. Как иссохшие руки, воздетые в мольбе, тянутся к небу изломанные деревья и выступающие над поверхностью коряги. Там, ближе к горизонту, где трава постепенно тонет в топкой жиже. Там начинается болото. «Ладно», — говорит Дин непонятно кому. Он снова усаживается за руль и разворачивает импалу, гонит ее назад, туда, откуда они приехали. Какой в этом смысл, Сэм не понимает. Ему кажется, брат похож сейчас на пойманного зверя, мечущегося в клетке. Дин проезжает дом со скрипучей ступенькой и тормозит. Дальше нельзя. Дальше – поблескивающая в свете луны непроходимая топь, в которой исчезает дорога. «Может, выслушаешь меня, наконец?» – взрывается Сэм. «Или дальше собираешься вплавь?» «Ладно, умник», – сдается Дин. «Твоя взяла». «Допустим, ты прав. Откуда здесь взялось это кольцо?» Злость уходит мгновенно. «Не знаю», – тихо говорит Сэм. «Вот честно, слышал только, что болото Манчак вообще пользуется дурной славой. Ходят слухи, здесь пропадают люди». «Это болото, Сэм», – фыркает Дин. «И тут наверняка полно аллигаторов. Я бы удивился, если бы люди здесь не пропадали». «Да, а еще оборотни и ругару». «Да ладно, они бы с голоду здесь передохли. На кого здесь охотятся, кроме комаров?» «И призраки. Вот это уже ближе к правде. Только ума не приложу, как их упокоить. Мы же не можем сжечь к чертям все болото». Сэм усмехается. «Посмотрел бы я, как ты собираешься это сделать». «Проклятье! Мы даже не можем позвонить...» Дин вдруг обрывает себя. Сэм понимает, он хочет сказать Бобби, но брат берет себя в руки и произносит «Гарту». «Зато у нас есть дневник отца», — напоминает Сэм. «Немного, но хоть что-то. Пойдем в дом, чего здесь-то сидеть. Только фонарик захвати». Сэм поднимает взгляд от дневника, но слова, которые он собирался сказать, так и остаются на кончике языка. Дин кажется спящим, лежит, расслабленно закинув руки за голову и положив ноги на спинку дивана. Пламя, найденных в шкафчике свечей, рисует замысловатый узор из теней на его лице. Но Сэм знает, брат не спит, он в любую минуту готов вскочить, хватаясь за оружие, и отразить атаку. «Говори», – произносит Дин. Он не открывает глаза и не меняет положение, зато Сэм вздрагивает от неожиданности и едва не опрокидывает свечку. «Ты что-то нашел», – продолжает Дин. «Я же слышу, как ты сопишь. Такое у тебя только когда ты на что-то наткнулся. Давай, выкладывай». Сэм дергает уголком рта в подобие улыбки. Ну, в общем, да, нашел». Отец наведывался в Новый Орлеан, у него было дело, связанное с лузианским вуду. Так вот, он пишет, что в начале прошлого века предпринимались попытки осушить болото, пока в одном из местных селений, где жили рабочие, не сожгли мамбу, колдунью вуду. «Я знаю, кто такая мамба, Сэм», – язвит Дин. «Продолжай». Перед смертью она, как водится, прокляла своих убийц. После этого налетел ураган и раскатал деревеньку по бревнышку. «И что?» «А то, что проклятие, похоже, до сих пор действует. И мы в него угодили. Потому что мы охотники, оно и нацелено на таких, как мы. Так что стоило нам сунуться в эти болота, бац!» Дин, наконец, садится на диване. «Постой-ка, что это ты хочешь сказать?» «А то, что любой, слышавший о проклятии, мог направить нас в Лаплас, зная, что когда мы будем здесь проезжать, ловушка захлопнется». «Намекаешь, что Бенни намеренно отправил нас сюда? Что за бред? На черта ему это?» «Он нечисть, Дин», — напоминает Сэм очевидное. «Он помог мне выбраться из чистилища». «Чтобы спастись самому! Ты был нужен ему, чтобы выбраться!» «Бенни не бросал меня там», — взрывается Дин. «Знаешь, он не говорил мне, я прикрою. Он просто в нужный момент оказывался там, где должен был быть, чтобы отбить летящее в меня оружие. Бенни прикрывал мне спину, в то время как ты кувыркался в постели с этой твоей... Как там ее зовут?» «Амелия», — подсказывает Сэм. «С Амелией. В то время как ты игрался в семью с Амелией, я, твоя настоящая семья, был в чистилище. А вместо тебя мне прикрывал спину вампир. Поэтому теперь я доверю ему прикрывать спину». «Ему, да, но не тебе». «И поэтому ты позволяешь ему называть тебя братом? Да он даже не человек, Дин. Он вытащил меня. Он сделал то, чего не сделал ты». Сэм опускает взгляд, не зная, как объяснить. Он не знал, где искать. Он не знал, как. Весь его мир тогда разлетелся на атомы. Не было никого, кто мог бы помочь, кто подсказал бы, что делать. Сотни раз до этого Сэм прокручивал в голове аргументы в свою защиту, но так и не произнес их, понимая. Не аргументы это, а пустые оправдания. Правда же в том, что он подвел брата. «Ты доверяешь Бенни больше, чем мне», — кивает Сэм, соглашаясь. «Тогда ответь мне на один вопрос. Зачем я тебе? Чтобы что, Дин? Зачем ты хочешь, чтобы я следовал за тобой?» Дин кривит губы в усмешке. «Не следуй, если не хочешь. Давай, поезжай, найди себе другую девчонку. А я продолжу наше дело. Наше семейное дело, Сэм». Он произносит это раздельно. «Наше семейное дело». Он словно нож в его тело вгоняет. С замахом, с силой, до самого основания. И припечатывает контрольным, самым болезненным почему-то, Сэм. И тот понимает, что вот сейчас была последняя капля, что вот сейчас Дин действительно уйдет. Мысль, что им нельзя разделяться, не мысль даже, инстинкт, мелькает вспугнутой мышью. Но сдать назад Сэм уже не может. Слишком далеко они зашли. Он не хочет видеть, как Дин уходит. Но он слышит. Тяжелые шаги, тихий скрип дверной ручки, визг давно не смазанных петель. Звуки глубоко врезаются в сознание. Но Сэм все равно вздрагивает, когда Дин с треском захлопывает дверь. За собой. Тишина смыкается под тяжелыми волнами. Сэму кажется, что он оглох, что у него заложило уши, словно от взрыва. Или что Дин исчез, что Сэм снова остался один, как тогда, после смерти Дика Романа. Он ждет, что вот-вот импала взревет мотором, резанет по окнам свет фар, а потом... Сэм успевает подумать, Дин что, действительно уедет один, бросит его здесь? Но дверь снова распахивается. Сэм поворачивается, готовит тираду, но видит, что Дин не собирается дальше спорить. «Я не могу уйти дальше крыльца», — говорит он потрясенно. За его спиной масляно поблескивают, отражая лунный свет, сине-черные воды болота. Поселка больше нет. Остался только маленький островок нетронутой травы, занятый ими хижиной и припаркованной у крыльца импалой. Но тянутся уже к ним из воды перекрученные корни деревьев, как всплывшие утопленники. Еще немного, и поглотит болото последний кусочек суши, чавкнет сыто травяной топью, и разольется в воздухе мертвая тишина, потревоженная двумя чужаками. Дверь захлопывается за спиной Дина со стуком, от которого они оба вздрагивают. И снова воцаряется формалиновое безмолвие, от которого даже при свете солнца хочется ходить на цыпочках. Теперь она наваливается осязаемой тяжестью, и хочется вжать голову в плечи, скукожиться, спрятаться. И все встает вдруг на свои места. Саму даже кажется, что он слышит отчетливый щелчок, с которым попадает в паз последняя деталь. Теперь становится ясно, почему Дин гонит импалу по стране, забывая про еду и отдых. Почему держится все время на расстоянии. Дин бежит. Сначала по инерции после чистилища, где не оставаться на месте означало единственную возможность выжить. Но больше от Сэма. Потому что не может ему доверять, но и отказаться от него тоже не может. И забывая, насколько тесно они связаны, тащит Сэма за собой. «У меня есть только одно объяснение этому», — говорит Сэм тихо. и тебе оно вряд ли понравится. Да уж озвучь, будь добреньким. Дин пытается быть язвительным, но сын видит, как плещется на дне его расширенных зрачков что-то похожее на страх. Ему и самому страшно до чертиков. В такие передряги им не доводилось еще попадать. Сэм облизывает губы и произносит. «Это ты стягиваешь ленту, Дин». «Я?» Дин чешет затылок привычным жестом. «Именно», — продолжает Сэм. «В «Алисе в Зазеркалье» есть такой эпизод, не помню дословно, там диалог Алисы с Черной Королевой, и Алиса говорит, что если быстро бежать, то обязательно попадешь в другое место. На что королева ей отвечает, мол, какая медлительная сторона, не то что у них там приходится бежать что из сил, чтобы оставаться на том же месте». «Как-то мудрено. А попроще нельзя?» «Ты бежишь, поэтому мы остаемся на месте». «Как я могу куда-то бежать, если я даже не могу отсюда выехать?» «Не в физическом плане», — хмурится Сэм. «Мы с тобой сейчас в мире, который не подчиняется обычным законам. Мы в болотах, Дин. Чем больше ты барахтаешься, тем больше увязаешь. То есть, чем сильнее ты хочешь уехать, тем больше стягиваешь ленту. Тем меньше становится внутреннее пространство кольца. Понимаешь, там внутри, в своей голове, ты продолжаешь убегать. В чистилище это имело смысл. Но ты выбрался. Почему ты не можешь остановиться? Или не хочешь? Или ты бежишь от меня?» Хочет спросить Сэм, но не спрашивает. Он совсем не уверен, что хочет услышать ответ. «Остановись», — вместо этого шепчет Сэм. «Пожалуйста». «Как?» — выдыхает Дин так тихо, что Сэм скорее понимает это потому, как складываются губы брата, чем на самом деле слышит. И это беззвучное «как» говорит Сэму больше, чем многословная эмоциональная исповедь. Дин хочет снова начать ему доверять. Дин не отталкивает его. Все еще можно исправить, Дин дает ему шанс. И Сэм не собирается его упускать. Он сам толком не понимает, что собирается делать, когда, качнувшись вперед, прикасается к плечу Дина. Между ними всего несколько футов. Но Сэму кажется пропасть шириной в несколько миль. Он по пальцам может пересчитать все прикосновения, которые были у них после возвращения, случайные по большей части или вынужденные. Иногда, когда Сэм, забывшись, тянулся дотронуться до руки или похлопать по плечу. И никогда со стороны Дина. Теперь же касание обжигает даже сквозь рубашку. Дин замирает настороженно. Сэм видит в неярком свете свечей, как сужаются его глаза. Но руку он не убирает. И Сэм понимает – можно. Он встает позади брата, кладет вторую ладонь ему на плечо, проходится пальцами по ткани, пока не надавливая, осторожно, на пробу, ожидая реакции. Сэм чувствует, как застывают в напряжении мышцы под его ладонями. Ничего. Он начнет сначала. Сколько угодно раз. Он сможет. «Снимешь?» — спрашивает Сэм. Дин не спорит. Молча расстегивает пуговицы на манжетах и стягивает рубашку. «Снимай все», — просит Сэм. Дин колеблется. В ноготе есть уязвимость, но, видимо, голос Сэма звучит так просяще, что Дин решается. Звякает пряжкой и спускает джинсы одним движением вместе с бельем. Сэм проходит с мимолетным взглядом, понимая, как сильно он скучал. После возвращения Дина даже еще больше, чем пока тот был в чистилище. Потому что теперь брат рядом и одновременно запредельно далеко. «Ложись». Дыхание колышет тонкие волоски, и хочется, чтобы Дин откинул голову назад, чтобы почувствовать губами кожу под колким ежиком стрижки, как раньше. Но в том-то и дело, что теперь не как раньше. Дин ложится на живот, подминает под себя подушку и утыкается в нее подбородком. Сэм скидывает рубашку и садится сверху, но не решается опуститься полностью, так и остается на коленях, нависая над спиной. Он проходится пальцами вдоль позвоночника. Мышцы здесь похожи на стальные канаты, словно Дин пытался отрастить себе панцирь, чтобы обезопасить себя от удара сзади. Сэм совершенно не умеет делать массаж. Все его девушки, жаловались на жесткие пальцы, слишком сильно, порой до синяков, вминавшиеся в плечи, заставлявшие мышцы ныть. Сэм обещал себе пройти курсы, как только завяжется охотой или останется в каком-либо месте достаточно долго, но все не складывалось. Только с Амелией появилась надежда, но и там не срослось. И все же Сэм делает идеальный массаж. Пусть только одному единственному человеку, родному брату. У Сэма чуткие пальцы, и он читает Дина прикосновениями. Брат никогда ничего не мог утаить от них. Будто там, на спине, выведена летопись его чувств. Будто все его сомнения и страхи высечены в мышцах. Этакая азбука Брайля для них двоих. Для нормального массажа, Сэм это знает, нужно масло. Масло, крем, что-то такое, от чего ладони легко скользили бы по коже. Но это для нормального, для правильного массажа. Когда у них что-то было нормальным и правильным? Сэм начинает с плеч. Здесь мышцы закаменели, будто Дин пытается удержать на плечах непосильный груз. Большие пальцы вминаются в плоть, и по плечам ползет колкое тепло. Сэм чувствует это, словно он укрывает брата пледом. Сэм поднимается выше, к шее, прикосновение здесь легче, а по кромке волос он проходится, едва касаясь, и запускает мурашки вниз по позвоночнику. Маленькие, колкие, их можно стереть, если пробежаться по коже к пояснице. Дин выдыхает едва слышно и подается бедрами вверх, под ладони. «Можно», — понимает Сэм. Он осторожно сжимает ягодицы, готовый мгновенно отдернуть руки, едва заметит малейшее напряжение. Но Дин не отталкивает его. Только дрожит длинная тень от ресниц на щеке, и пламя свечей стекает по перекатывающимся под кожей напряженным мышцам. На несколько ударов сердца пальцы Сэма зависают над расселенной между ягодицами, пока он решается, зная, что если сейчас Дин его оттолкнет, пути назад для них не будет. И их самих, может, тоже совсем скоро не будет. Дин не отталкивает. Дин закусывает кулак, глуша стоны, когда Сэм проникает в него пальцами и шире разводит ноги. Дин подается бедрами вверх, насаживаясь, и сам сдает ритм. Сэм стискивает второй рукой собственный член, прямо так, сквозь джинсы, потому что больше нет сил терпеть. «Господи, Сэмми, мать твою!» – стонет Дин. Он на грани. Да чего там, они оба на грани. Слишком давно ничего не было. Слишком сильно тянуло друг к другу, и слишком долго они упирались. Сэм кубарем скатывается с дивана, срывает с себя одежду, путаясь в ней и матерясь, будто времени нет, совсем нет. Будто их жизнь на волоске и вот-вот затянет в болото. Дело не в этом, конечно. Дело в том, что у Дина есть время подумать, пока Сэм копошится, расшнуровывая ботинки. Есть время взвесить, сравнить и выбрать между родным братом, который его подвел, и названным, который теперь стал ближе. Сэм боится, что выбор будет не в его пользу. Но Дин ждет. Он встает на колени и опирается на спинку дивана. Он кладет голову на сцепленные пальцы и сжимает ладонью член. И ждет. Черт возьми, он ждет его, понимает Сэм. Дрожат и подламываются колени, когда он делает шаг к дивану. Но это всего лишь шаг. Один шаг до брата, а не разделявший их недавно Гранд-каньон. Возбуждение кипит внизу живота. Приходится пройтись вверх-вниз по стволу, чтобы хоть немного снять напряжение. Иначе он просто не сможет продолжать, кончит, едва прикоснувшись к Дину. Сэм входит в него медленно, мелкими толчками, притормаживая себя и в отместку кусая его за плечи. Но тот не против, только впивается в обивку дивана так, что жгутами выделяются вены. Что-то темное, гиблое, как воды болота, поднимается с глубины, и вздувшейся жилкой бьется в виске мысль: «Что у тебя было с Бенни?» И Сэм сильнее смыкает зубы до кожи, резче вгоняет в Дина член, заставляя охнуть и снова вцепиться в кулак. Один толчок, один стон, одно слово. «Было? Бенни? Было?» «Сэмми!» – вскрикивает Дин, кончая. «Сэмми! Нет и не было никакого Бенни. А если и был, да к черту. Есть только они двое друг у друга, и этого не изменить». И Сэм, чувствуя, как накрывает его оргазмом, стонет на выдохе, Дин. Утренний свет соскальзывает в комнату, зайчиками брызгает на стены, нетерпеливо забивается под веки, и Сэм, разбуженный, открывает глаза. Дин спит, закинув ногу на спинку дивана и его самого вытеснив на край. Сэм обводит хижину взглядом, прислушиваясь, еще не веря, что все закончилось. Но в селении все так же висит хрустальная тишина, не пугающая уже, просто звонкая. «Дин!» – зовет Сэм, толкая брата в плечо. «Эй, просыпайся!» Дин вскидывается и тут же снова роняет голову на подушку. Трет глаза, зевая. «Что?» «Мы живы, вот что!» – смеется Сэм, отмечая повадки прежнего Дина. Он подхватывает брошенные у дивана джинсы и, натянув их, шлепает босыми ногами к окну. Домики напротив ловят стеклами лучи утреннего солнца. Будто не они ночью канули в непроходимой топи. Упираясь предплечьем в раму, Сэм рассматривает улицу и спрашивает себя, а может, они просто надышались каким-то ядовитым болотным газом? Только место это совсем не напоминает болото. Дин подходит к нему со спины, хлопает по плечу. «Ладно, умник», — говорит он. «Допустим, с королевой ты не ошибся. Что там у Кэрола по поводу того, как отсюда выбраться?» «Есть одна мысль. Повторяй за мной». Они идут в импалу спиной вперед, и Сэм думает, что это должно быть странное зрелище. Дин вполголоса делится, что думает о Кэроле, Алисе, Мамбо, наложившей проклятие, и о самом Сэме с его дурацкими идеями. Но послушно сдает задом, постоянно оглядываясь, чтобы не съехать с едва видимой колеи. Сэм молчит и улыбается, слушая ворчание брата, по которому, оказывается, успел соскучиться. Он думает, что отмотать немного назад им двоим ничуть не помешает. А потом он найдет способ доказать Дину, что он его больше не подведет.